Романов начал с подражания классикам русской литературы, то есть с того, с чего начинает каждый писатель. Но чтение произведений классики, восхитившее его необыкновенной живостью картин, поначалу побудило его не рассказы писать, а записывать зрительные впечатления так, чтобы в короткой фразе выходила живая картина. Эти художественные прописи, сам Романов называл это писанием художественных палок, первая самостоятельная задача, которую Романов сформулировал для себя сознательно. Но внимательное, вникновенное чтение классики способствовало и другому, широкому огляду событий и возреванию большой мысли, большого замысла, целокупность которого придала бы смысл всей писательской работе. Такой замысел, пока еще достаточно смутный, появился у Романова около 1907-1908 годов. Замысел этот становится четче и определеннее, все более укрупняя свои очертания, но пройдет еще несколько лет, прежде чем Романов назовет его эпопеей «Русь». Роман «Эпопея Русь» — центральное произведение писателя. В первых трех частях эпопеи, завершенных Романовым к 1921 году, изображена жизнь усадебной России в самый канун Первой мировой войны. В действие романа втянуто около сотни персонажей, характеры и судьбы многих из них выписаны достаточно основательно, и это дает широкий фон русской жизни в преддверии грядущих великих перемен. Повествование ведется в двух пластах, один из которых рассказывает о дворянах, другой — о мужиках. Эти два пласта повествований идут почти не пересекаясь. Мужицкий и господский мир давно живут каждый по своим законам, и русская жизнь словно разломилась надвое. Тиха и дремотна. Нетороплива жизнь в стане мужиков. Ее оживляют только беда или пожары, и кажется, что она почти остановилась или течет так же, как было 100 или 200 лет назад. В этом мужицком мире, сотканном из нищеты и забот, немного веселого, а в сущности единственная радость, радость земледельческого труда, да и то наполовину отравленная. Сцену сенокоса, очень ему удавшуюся, Романов впоследствии не раз печатал отдельно. И на мужицких сходках пока что самые выразительные фигуры такие, которые подчеркивают эту неизменность и безысходность их тяжелой судьбы. Вот, например, праведник Тихон, этот почти библейский значительный старец, живое олицетворение связи с предками, возвышенный, даже легендарный облик которого накладывает на все его слова и действия весомость патриарха. Или вот чистый сердцем мечтатель Степан, который с упоением, как несбыточную сказку, рассказывает о хорошей земле, где все живут дружно, как братья, где нет нужды и вечное счастье. И кажется, что эта мужицкая жизнь так и будет течь дальше. Но глухое ожидание перемены слышим мы и здесь. Умирает столетний Тихон. Трогательно-поэтическая сцена смерти, а точнее прощание Тихона с родной землей, одно из самых возвышенных мест в романе. И, естественно, природная жизнь со своими суровыми, ветхими заветами отходит в прошлое. И вот уже выступили и заявили о себе и бойкий грамотей Лавочник, и мироед Ситников. И вот уже проступают новые голоса в мужицком сходе, Захар Кривой и Николай Сапожник. Эти последние не желают смиренно донашивать нищенские ризы, и безропотно нести свой крест, а невольно поворачивают взгляд на соседнее поместье. Там, а не в неведомой далекой Степановой стране, лучшие места, там лучшие земли. А в господском мире все не так. В нем, конечно, больше пестроты, разноречий, несогласий, но надо всем здесь повисло ожидание катастрофы. Большинство героев этого стана давно уже бросили весла и плывут по течению. Их манит какое-то своеобразно понятое язычество и сладкий дурман вседозволенности. Они заблудились в культуре, и у многих из них одно желание — разбить все до основания. Но это вовсе не преобразовательный и тем более не революционный пафос, а какой-то свирепый и смрадный разрушительный инстинкт. И только дамы, каким-то чутьем ранее других уловившие, что мир катится в бездну, беззастенчиво срывают запоздалые цветы наслаждений. Правда, мы еще встречаем характеры благородной выделки, утонченные и чистые. Но не они уже определяют общий тон. Впрочем, людей такой породы и такого яркого темперамента, как, например, старый князь Болконский у Толстого или Варвара Николаевна Протазанова у Лескова, мы уже не встретим. Тщетно и стараться отыскать подобное благородство помыслов и подобную ответственность перед Родиной, судьбой и народом даже в самых привлекательных персонажах Руси. А большинство те совсем другие. Вот, например, один из главных героев романа Митенька Воейков. Он давно уже, сам того не подозревая, живет двойной жизнью. Как какого-нибудь чувствительного романтика, его страшит пошлость реальной жизни, а в помыслах своих и мечтах, точнее, в грезах, он воображает себе мир, каким он будет через 500 лет. Это очень характерная греза, удобно позволяющая сейчас, в этой реальной жизни, ничего не делать. Ибо, коли так, сам собой, без его Митенькиных усилий, мир станет через 500 лет непременно удивительным и прекрасным, значит, эти усилия попросту необязательны и даже напрасны. Усиливайся, не усиливайся, это мир не подтолкнет и не остановит. И с высоты своей заоблачной химеры Митенька судит все здешнее, земное и пошлое. Точнее, в мыслях опять-таки свирепо расправляется с ним. И к 30 годам он прошел столько этапов и столько сбросил с пьедесталов всяких святынь и заветов, что другой человек не сумел бы сделать и в 2 жизни. И у него в настоящем уже не осталось окончательно никаких святынь, ни заветов, ни стержня жизни. Том 12, страница 230. Ни устоев, добавим. Но этот дерзкий в своем воображении протестант удивительно в жизни уступчив и даже, можно сказать, рабски предупредителен перед всякой чужой, в том числе и навязываемой ему волей. Конечно, он делает при этом хмурое лицо, но и то только сначала, ибо его мечтательная теория, обесценивающая жизнь и все, что в ней, и тут его спасает. Этот тип людей, которые при всяком столкновении с реальной действительностью моментально отказываются от своих дерзновенных притязаний и требований, которыми живут в воображении, и готовых встать на какую угодно позицию, если что-нибудь им начинает угрожать. Под стать Митеньке и профессор Аполлон Александрович. Этот, по выражению одной дебелой дамы, нежнейший цветок христианской цивилизации, который не вступает ни в какую партию, потому что боится этим обидеть все остальные партии, и который склонен не выражать свое мнение, потому что это может обидеть все другие мнения. А в воображении своем он тоже уносится на 500 лет вперед. Эта двойственная жизнь, пишет Романов, породила людей с совершенно расхлябанной волей, не способных ни к какому усилию, не готовых ни к работе, ни к борьбе. И таков Митенька во всех своих поступках. Например, в любви. В грезах своих он рисовал встречу с единственной. А когда любовь пришла, и он действительно влюбился, он вдруг испугался, он убоялся той великой серьезности и ответственности, которых и требует настоящая любовь. Как убоялся бы человек, привыкший играть по копейке и выигравший вдруг миллион. Как тут не вспомнить статью Чернышевского «Русский человек на рандеву»? Более того, здесь он неожиданно для себя обнаруживает, что нужна ему вовсе не единственная, а удобная или удобные. Нечто подобное мы видим и в отношениях его с крестьянами. В мечтах своих Митенька много думает об исторической вине своего сословия. В грезах своих он любит народ. Но реальный, живой мужик или баба вызывают у него брезгливость и омерзение. И он тайком пакостит представителям того самого народа, который как абстракцию, как мечту, он очень любит. Порой на Митеньку нисходит прозрение, когда он в очередной раз решает начать в жизни все сначала, и тогда он не знает, что же он такое. Он помещик, но презирает помещиков, как эксплуататоров, и краснеет, когда его причисляют к этому сословию, хотя живет доходом с земли. Он православный, но из протеста в официальных бумагах никогда не отвечал на этот вопрос и в церковь не ходил. Он русский, но всегда чувствовал неловкость и стыд за это. Том 12, страница 231. И связывает его с народом, к которому он принадлежит, только внешняя скрепа, вроде той, что связывает Митеньку с его двойником в мужицком мире, дворовым Митрофаном. Вот они едут в коляске, и Митенька вдруг вспомнил, что забыл сказать, что ему нужно к Левашовым. Он хотел было спросить Митрофана, куда тот его везет, но раз Митрофан не спрашивал и иногда поворачивал лошадей то направо, то налево на перекрестках дорог, значит, он знал, куда ехал. А Митрофан не спрашивал, потому что, конечно, хозяин знает, куда едет. И раз он не останавливает его, Митрофана, значит, он едет правильно. Том 11, страница 65. Эта сцена несет в себе обобщающий смысл, который, конечно, не исчерпывается отношениями Митеньки и Митрофана, а если в него по-настоящему всмотреться, он начинает представляться уже пугающим. В романе много дорожных путешествий, разъездов, вообще много дороги. Дороги, словно символ сдвинувшейся с мертвой точки жизни и выбирающей себе путь Родины. Но как часто эти дороги оборачиваются бездорожьем? И эти птицы-тройки, невольно заставляющие вспомнить Гоголя, мимо них тоже проносятся версты, но в этом беге мало ободряющего. И кажется, что это тройки-заблудки, которые просто мыкаются по русской равнине. От них уже отступила даль, и они, очевидно, скоро споткнутся у очередного привала, ибо единственное, что объединяет всех этих неудержимо и неведомо куда несущихся седоков, это буйство русского разгула. В этом сладком затягивающем водовороте смешались все. Здесь примиряются непримиримые, циники и простодушные, патриоты и русофобы, отчаянные смельчаки и рабчайшие. Здесь хоть на миг, хоть на время избавлены они, или точнее считают, что избавлены, от снедающих предчувствий и тревожных беспокойных дум, от предощущений конца. Только здесь как-то забывается это фантастическое неумение сговориться друг с другом из-за нелепейших споров по малейшему пустяку. Споров, способных зарезать на корню всякое живое общественное начинание. Здесь же забываются амбиции, стихает тщеславие, умолкают, хоть на время, пустейшие претензии друг к другу. Зато уже здесь вполне проступают иные национальные свойства. Конечно, слов нет, тут есть и широта души, и прочее, но есть и способность к фразе, к кичливости, к парадной болтовне. И произносятся пламенные речи, заученные как любимая роль. Вот, например, жизненный, метко схваченный тип Авенир. Он так много и так красноречиво разглагольствует о России и о русском призвании в мире. Но этот отчаянный проповедник русского мессианства палец о палец не ударит, чтобы его родине стало лучше, чтобы в чем-то деятельно помочь своей родине. Первые три части эпопеи «Русь» Романов назвал как-то надгробным памятником прошлому. В самом деле, тут развернута широкая панорама русской жизни перед грядущими великими событиями, и подведены итоги. Итоги в чем-то резкие и неутешительные, но потому-то и напряженнее заставляющие смотреть в будущее, и это будущее приближать. Однако, несмотря ни на что, эпопея «Русь», этот надгробный памятник, не производит безвыходного впечатления. Так происходит не только от того, что читателя восхищает авторское бесстрашие, с которым он не боится обнажать застарело уродливые черты, ибо, выставляя их на всеобщее осмеяние, он тем самым верит, что дело можно поправить, но также и потому, что важная роль в повествовании принадлежит авторскому голосу. Без сомнения, особое художественное очарование романа состоит в своеобразном полифоническом единстве трех повествовательных тонов. Трезвого, иногда сочувственного, когда разговор идет о крестьянской жизни. Преимущественно иронического, порой до саркастически язвительного в описании дворян. И, наконец, третьего, лирически восторженного в описании родной природы. Точнее, поначалу кажется, что тона только два, а третьего нет. И все эти лирически восторженные возгласы вырываются у автора помимо его художнической воли, просто потому, что дивно хороша природа и земля наша. Как люблю я эти бесконечные поля высокой ржи в поздний вечерний час, и дорогу, и теплый ночной воздух, и хлебный запах колосьев, и не остывшую еще пыль дороги. Том 11, страница 134. Люблю необъятный простор родной земли. Люблю ее унылые проселочные дороги. Люблю летний шум родных лесов. Люблю шумные пристани рек. Том 11, страницы 154-155. Люблю эти тихие сумерки, затихающие мирной деревенской жизни, спокойную к вечеру гладь реки и вечерние смягченные звуки, и первые редкие звезды, в весенних небесах. Том 10, страница 171 и так далее. Итак, поначалу нам кажется, что ни к действию романа, ни к сюжету все эти «люблю я» не имеют никакого отношения. И их надо истолковывать как известный лирический преизбыток. Но так кажется только по первоначалу. Скоро мы замечаем, как эти поэтически смелые признания в любви как бы сливаются в единую, очень стойкую мелодию, которая идет своеобразным лирическим фоном ко всем происходящим и далеко не лирическим событиям. Но чем глубже вчитываемся мы в ткань романа, тем скорее замечаем некоторое мерцание идеала, с которым все изображенное мы незаметно для себя соотносим. И задан он, идеал этот, именно описанием природы и этой лирической восторженностью автора. Поэтому авторский лирический голос в романе «Эпопеи Русь» не только не лишний в общем повествовании, но необходимый и очень важный. Ибо благодаря ему мы и имеем эту соотнесенность с идеалом. Автор словно говорит нам: вот русская природа, своей красотой и гармонией она ненавязчиво подсказывает нам всем и всегда, каким бы счастьем могла стать эта серая, обыденная и будничная жизнь. Но мы ее, ненавязчивых подсказок, не слышим или стараемся не слышать. Октябрьскую революцию Романов принял сразу. К этому он был подведен всей своей жизнью, творческой деятельностью и раздумьем. Для Романова мысль о необходимости коренной перестройки русской жизни была очевидная и сознательно выношенная мысль. Некоторое время после революции он работал в советских органах просвещения, а затем перешел на профессиональную писательскую работу. «Революция дала мне второе рождение», — не раз повторял он. В самом деле для писателя начинается новый, наиболее плодотворный период. Думающий русский интеллигент, Романов понимал, что революция далеко еще не закончилась. А та бескровная революция, которая касается перестройки всей жизни страны и, в первую очередь, сознания масс, потребует и долгого времени, и значительных усилий. Широкий успех первых трех частей Руси окрылил писателя и подвигнул его на новые художественные задачи. Писатель не бросился в поиски нового языка, не стал выдумывать ошеломительно новые словосочетания, не обратился к описанию заоблачных страстей, невесомых и лишенных чувства реального. Нет, напротив, свою теперешнюю задачу Романов видит в реалистическом изображении жизни, в показе того, как передовые требования эпохи воспринимаются рядовым человеком, как они накладываются, а порой и сталкиваются с обыденным или рутинным сознанием. Романов отнесся к этому вдумчиво и пишет множество рассказов, которые критика впоследствии объединила под общим названием «Рассказы о 18-м годе». В этих простых и житейских ситуациях, зорко подмеченных большим сатириком, много и смешного, и трагикомического. Перо Романова нередко оказывается и едким, и бичующим. Однако в этих рассказах совсем нет ни злобного критиканства, ни простого зубоскальства, того смеха ради смеха, которого, чего греха таить, много было в нашей сатирической литературе тех лет. Можно с уверенностью сказать, что, в отличие от подобных писаний, почти каждый рассказ Романова поднимает важную проблему. И черты, которые высмеивает сатирик Романов, имеют не мимолетное, стойкое и сущностное значение. Некоторые из этих черт прочно усвоились даже в национальном характере. К этому умению выявлять таковые черты Романов, повторимся, был подготовлен всей своей прошлой работой. Ведь еще на заре писательской деятельности, только еще начиная движение к воплощению замысла эпопеи «Русь», он стал изучать по книгам и в жизни русского человека, то есть те его прочные, живущие веками черты, которые отличают его как особую индивидуальность среди других народов. «Я увидел, — продолжает Романов, — что зарождавшиеся у меня типы являются только чертами одного общего характера». Романов, «Огоньки», Рига, 1929 год, страница 9. Конечно, публикация этих рассказов наталкивалась порой на непонимание. Романова обвиняли, например, в том, что он не знает народа. Резко возражая подобным обвинителям, Анатолий Васильевич Луначарский писал: «Говорилось о том, что Романов не знает народа. Тоже неправда. Если мужики собрались и разошлись, ничего не сделав, то это будто бы карикатура. А разве наши совнархозы не та же починка моста, а вся неразбериха и нерадение к общественному делу? Разве это не тот же мост?» «Известия», 1922 год, 22 марта, страница 3. Романову всегда была близка плодотворная идея национальной самокритики. Здесь он не только продолжатель Льва Толстого, Салтыкова и Лескова, но и соратник Горького. Вспомним, что говорит старуха Плодомасова Савелью Туберозову в «Соборянах»: «Чужие земли похвалой стоят, а наша и хайкой крепка будет». Лесков, «Собрание сочинений», в 11 томах, Москва, 1958 год, том 4, страница 43. Это вовсе не предполагало какого-либо пустого охаивания, а имело в виду нацеленность на борьбу с мешающим жить и развиваться, на борьбу с косным и вредным и в национальной жизни, и в национальном характере. Заметим, что у выдающихся русских писателей это было вызвано их трясущимся чувством за Россию и было продолжением, точнее, неотъемлемой стороной их глубокой веры в русский народ и его будущее. Вот и Романов тоже задумывался над теми чертами, которые русский человек, и не только мужик, конечно, потащил, поволок, повез за собой в новую жизнь. Забитость и боязнь ответственности, и надежда на царственное авось, и неумение упорядочить свою жизнь и сделать ее праздником. Это старое отношение изживается не безболезненно и не сразу, и касается оно, естественно, не только деревни и мужиков. У Романова много таких ситуаций, когда он показывает, чем это грозит, независимо от высоты положения человека. Последний может быть рядовым электриком пробки. Но совокупный урон, наносимый подобным отношением в масштабе всей страны, не мелочь и стоит того, чтобы над ним думать серьезно.